Глава 10. По ту сторону полицейских заграждений. Больше 30 лет я рассказываю истории мертвецов. Я — их голос. Я видела смерть во всех ее обличиях. Нежное, даже в чем-то прекрасное естественное окончание жизни и полную его противоположность. Порой смерть может быть ужасной в своей внезапности. Убийце наплевать, чего вы ожидали от жизни. Ясно одно — однажды любая жизнь подойдет к концу. И хоть я понимаю это лучше прочих, я не боюсь смерти. Куда больше пугают минуты до кончины. А что случится после? С душой, сущностью или энергией? Кто знает? За свою карьеру я встретила замечательных людей. Родственников жертв, которые стоически переживали ужасные трагедии, бесстрашные семьи, которые могут дойти до правительства и добиться изменений в законе, профессионалов, которым не все равно, полицейских исследователей, лаборантов и работников похоронного бюро, судмедэкспертов, которые не прекращают изумлять меня своей гениальностью. Если за годы и произошли изменения в судебной патологии, то они случились тихо, однако так прекрасно теперь осматриваться на конференциях и быть не единственной присутствующей женщиной. Врачи борются со смертью, а мы, патологи, всегда старались в ней разобраться. Только поняв, как и почему люди умирают, можно предотвратить дальнейшие смерти в похожих обстоятельствах, будь то естественная смерть, смерть от наркотиков, дорожное происшествие, суицид или даже убийство. Финансирование может быть направлено на исследования, фармацевтические центры, консультационные службы или напрямую сотрудникам, чтобы помочь им. Мы не должны недооценивать вклад работы с мертвыми в поддержание жизни. Жизнь коротка, и люди сейчас, кажется, думают об этом все чаще. Мы вступили в эру, что нужно успеть до смерти. Даже если вас хотят слушать и человеку не наплевать, вряд ли стоит говорить о том, что вам хочется роскошно отдохнуть в 5-звездочном отеле. Нет. Теперь каждое путешествие преподносится как дело, которое нужно выполнить до смерти. Серьезно? Хочешь умчаться на сафари, увидеть северное сияние, заняться серфингом на Мальдивах, да что угодно, скопи денег, обратись в агентство или забронируй поездку онлайн. Нам все равно. Только почему я должна чувствовать себя белой вороной, если хочу всего лишь провести недельку в Блэкпуле или на Бали? Что касается впечатлений, прыжки с тарзанки с моста «Золотые ворота», плавание с акулами, вы в своем уме? Вот уж точно список предсмертных желаний, которые к смерти вас и приведут. Покажите видео со своими приключениями тем, кому не наплевать. Найдутся такие? Хотите сделать что-то полезное? Поухаживайте за людьми, даже незнакомыми. Выслушайте их. Вы, может, и очень интересный человек, но вокруг могут найтись не менее интересные люди, каждый по-своему. И прежде всего, будьте добрее. Итак, в последний раз я кладу скальпель, снимаю фартук и халат, скручиваю их и бросаю в мусорное ведро. Беру записи, дверь в морг распахивается. Я в последний раз оглядываю, чтобы удостовериться, что ничего не забыла, прежде чем дверь за мной закроется с глухим стуком. Резиновые сапоги убираются, имя на них со временем тускнеет и стирается, они вернутся обратно уже на других ногах. Толкаю дверь в коридор. Передо мной вьется лестница в стиле ар-деко, разделяя мир живых и мертвых. Я поднимаюсь, каблуки отстукивают по мраморным ступеням, оглашая мой неизбежный уход. Полицейские ютятся за столом, перед ними чашки и пустые упаковки из-под бутербродов. Голоса стихают, детективы выжидающе смотрят на меня. Убийство. Дайте мне минутку. Налью себе кофе и посвящу вас во все детали. В последний раз я рассказываю им историю, уникальную, особую историю человека, лежащего на столе в морге. Он встретил свою смерть. Впервые я стою по ту сторону полицейских заграждений вместе с вами, как обычный сторонний наблюдатель. Вон там вагончик технического бюро. Должно быть серьезное дело. Смотрите, а там фотограф. А это должно быть государственный судмедэксперт. В этих ужасных белых костюмах не различишь. Любопытно, что случилось? Кто умер? Как? Если бы я могла пройти под полицейской лентой, сколько всего это место могло бы мне поведать?